Глава 4. Голоса. Много голосов. Они шептались, переговаривались. Этот сон словно бесконечная возня непоседливых муравьев, снующих туда-сюда. Я тряхнула головой, прогоняя наваждение. Сознание медленно возвращалось ко мне, но звуки, словно преследуя меня, ворвались в реальность. Я повернула голову, стараясь увернуться от них. Движение отдалось болью в шее, а следом и во всем теле. Я с трудом приподняла веки, и тут же яркий свет ослепил меня, заставляя зажмуриться. «Хвала пресветлому Йону!» — раздался незнакомый женский голос. «Она очнулась!» — добавила она громче, словно обращаясь к кому-то. Тут же послышались тяжелые шаги. Они явно принадлежали мужчине. Интересно, откуда здесь все эти люди? Неужели все закончилось, и дворец снова ожил? «Принеси ей горячего чаю», — пробасил незнакомец. «Она выглядит слишком паршиво». «Нет, вряд ли это кто-то из прислуги». Я не без труда открыла глаза и взглянула на мужчину. Высокий, крупный. Угрюмое лицо скрыто под слоем щетины. Черные волосы, беспорядочно разбросанные по макушке, спадают на плечи волнистыми прядями. Большой шрам проходит через всю правую щеку, заканчиваясь у внешнего уголка глаза. Незнакомец выглядит устрашающе. «Очнулась наконец-то», — сказал он, опускаясь на стул рядом с кроватью. «Я уж думал пустить тебя на корм Ларе, если в себя не придешь», — усмехнулся он, кивнув в сторону огромного мохнатого пса, что сидел чуть поотдаль от своего хозяина. Я нервно сглотнула, глядя, как оскалился тот, кто едва не попробовал меня на вкус. Густая собачья шерсть, бурая с рыжими пятнами, огромные зубы и навостренные уши, улавливающие каждый шорох. Животное выглядело под стать незнакомцу. Губам поднесли плошку до краев, наполненную горячим ароматным напитком. Я сделала несколько глотков, чтобы смочить пересохшее горло. «Где я?» — наконец осмелилась поинтересоваться я. Помещение с низкими потолками, освещенное огарками свечей, никак не могло быть дворцом. Жесткая кровать и груды набитых тюков у стены — только подкрепили мое предположение. В центре комнаты стояло неизвестное мне сооружение. Металлическая бочка, сужающаяся к потолку, труба, от которой уходила вверх за деревянные перекрытия. Внутри нее что-то шумело, кряхтело, трещало. «Мы называем его очагом», — сказал незнакомец, заметив мой заинтересованный взгляд. С тех пор, как пошел снег, он не дает нам сдохнуть от холода. «Снег?» — переспросила я. «Вы о белых мухах, что усыпали всю землю?» Мужчина громко рассмеялся, прищурив глаза. «Эти мухи, как ты говоришь, называют снежинками», — ответил он, стерев с лица улыбку. «Лучше расскажи, как ты очутилась в городе. Одна. Тени обнаружили тебя по уши в сугробе, а твои башмаки были доверху наполнены снегом». «В городе? Помню только, как устроилась на ночлег в лесу, а после... ничего». «Я шла из дворца», — тихо ответила я, все еще пытаясь освежить в памяти события минувшего дня. «Моя лиса. Где она?» — опомнилась я. «Лиса?» Мужчина задумчиво почесал шрам. «Тени сказали, что ты была одна. Наверное, убежала». Развел руками он. «Быть такого не может. Она никогда бы не оставила меня». Сердце защемило от тоски по ириске. Я судорожно шарила дрожащими руками по цветастому покрывалу, хоть и понимала, что единственного родного мне живого существа здесь больше нет. «Я сразу поняла, что она из дворцовых», — фыркнула женщина, выглядывая из очага. «Небось, принцессе Астрид прислужничала?» Нет, я... Голос оборвался. Глазам подступили слезы. «Хватит с нее вопросов!» — оборвал меня мужчина. «Видишь, и так глаза на мокром месте. Пусть освоится немного, потом все расскажет». Женщина поджала губу, но перечить не стала. Взглядом она проводила Ларри и его хозяина, а после подошла ко мне и, шумно вздохнув, приземлилась на стул. Крупная, розовощёкая, с большой грудью, распирающей платье изнутри. «О, знаю я их!» — махнула она пухлой рукой. «Небось, загоняли тебя, бедняжку, совсем. Принцессы-то поговаривают с собой хороша. Да вот характер дурной. За все эти годы даже людям не позволило показаться. Не переживай, господин тебя в обиду не даст. Он и тебе вон как печется. Ты не дурнушка, а вось и срастется чего». «Нет», — выпалила я, вскакивая с постели. На мне было лишь нижнее платье, поэтому я была вынуждена снова юркнуть под одеяло. «Где мои вещи?» Женщина, тяжело дыша, встала и сняла с веревки натянутую от очага плащ и платье с рукавами-фонариками. «Одевайся! Но на улицу господин велел тебя не отпускать. В городе дворцовых не жалуют. Выйдешь, беду на себя навлечешь». «Имя у вашего господина есть?» — поинтересовалась я, натягивая свой скромный наряд. «А кто же его знает? Когда-то, небось, и было, но отныне его все величают только так. Меня можешь звать Бо», — добавила она, возвращаясь к дымящему чану, что стоял на очаге. «А тебя-то как звать?» «Лиса», — выпалила я. Почему-то именно сейчас называть свое настоящее имя мне вовсе не хотелось. Бо кивнула и принялась помешивать свое варево. Завязав растрепанные волосы в тугой узел, я осмотрелась. Свою поклажу я обнаружила у изголовья кровати. Спешно сунула руку внутрь, и сердце учащенно забилось, когда я обнаружила артефакты. Хвала пресветлому Йону, на месте, целые и невредимые. «Бо», — обратилась я к женщине, — «ты знаешь, почему посыпались с неба белые мухи? То есть снег», — поправила я. «Хан его знает, что творится в этом мире», — выругалась она. «Ходят слухи, что где-то какая-то ткань разорвалась. А заштопать никто не в силах. Ты это лучше у господина спроси. Я в таких вопросах не сильна. Мое дело маленькое. Чтобы все были накормлены и обстираны. В остальное я нос не сую». «Ткань мироздания», — прошептала я, вспомнив слова Ангуса. «Вот-вот, она самая. Господин так и сказал. Порвали, а заштопать некому. Не умеет никто», — ответила Бо. От этих слов картинка яснее не становилась. Допустим, случился прорыв той самой ткани. Вот только где? И как его устранить? И самое главное, что могло его спровоцировать? Боюсь, что белые мухи, кружащие над землей, это еще не самое страшное, что нас ждет. Господин вернулся только под вечер с охапкой сухого хвороста под мышкой. Скинув плащ с внутренней стороны, обшитый мехом, он приземлился на стул и вытянул ноги. Ларри тут же улегся рядом с хозяином. Невооруженным взглядом было видно, что между этими двумя есть связь. Неужели к своим годам он еще не объединился со зверем? Бо спешно расставила на круглом столе плошки с наваристым куриным бульоном. «Есть какие-нибудь новости?» — спросила она, наполняя чашки травяным чаем. «Паршивые», — отозвался мужчина. «Тени вернулись. Во дворце все замерзли с наступлением холодов. Кроме тебя, девочка». Он устремил на меня свой хищный взгляд. «Никто не уцелел. Не странно ли это?» Я передернула плечами, не найдя, что ответить. Мне и самой казалось необычным это стечение обстоятельств. Из тех живых существ, кто находился за стеной, уцелели только я и Риска. При мысли о лисе ком подступил к горлу. «А что с принцессой?» — — вмешалась Бо. «Это одному хану известно», — выругался господин. «Королеву нашли замерзшей, а вот наследница и след простыл. Кругом одна прислуга. В городе шепчутся, что никакой принцессы не было никогда». «Была», — вступилась я, едва не выдав себя. Мужчина прищурился. «Если была, отыщем», — ответил он. «Только она может устранить прорыв». «Да как же ей это удастся?» — покачала головой Бо. Господин вздохнул. «Ей видней. Много столетий назад король поклялся, что он и его дети будут неустанно следить за тем, чтобы ткань миров оставалась цела, дабы ни одна тварь не просочилась в наш город. До этого момента им это всегда удавалось». Шумно отхлебнул чая. «Но теперь все иначе». Я молча слушала рассказ этого мужчины. За 18 лет я ни разу не слышала о предназначении особ королевских кровей, упомянутым господином. Быть может, это всего лишь легенда? Слух, порожденный недавними событиями. А если нет, то как мне все исправить? Как вернуть былой покой на родные земли? Вы сказали, что ткань миров служит барьером. Этот разрыв... Кто может через него пройти в наш город? Робко поинтересовалась я. Темные, слуги хана. Те не видели их на окраине города. С десяток, может, больше. Лица под черными капюшонами. Холодом веет за версту. Содрогнулся господин, сделав еще один глоток обжигающего напитка. А кому служат тени? Задала я очередной вопрос. Господин рассмеялся. «Мне?» — ответил, отодвигая в сторону пустую плюшку. «Если ты хочешь приспособиться к новой жизни, то придется стать одной из них. Взамен я готов оказать тебе свою поддержку на первое время. Без меня в городе ты долго не протянешь». «Господин дело говорит», — торопливо закивала головой Бо. «Его здесь все уважают. Согласишься, будешь словно сыр в масле кататься». Еще вчера я была принцессой, а сегодня мне предлагают стать тенью страшного мужчины с лицом, испещренным глубоким шрамом. Что я должна буду делать, если соглашусь? Спросила то, что интересовало больше всего. Господин пожал плечами и откинулся на спинку стула. «Мелкие поручения», — уклончиво ответил он. «Если откажешься, будешь искать ночлег в другом месте». Я закусила губу. Оказаться поздним вечером в незнакомом городе на улице — перспектива не из радужных. А если учесть то, что за окном завывает безудержный ветер, а на мне лишь легкое платье, то можно сказать, затея губительная. «У меня есть одно условие», — ответила я, взглянув на оторопевшего мужчину из-под длинных рыжих ресниц. Видимо, ему нечасто диктовали условия. «А девчонка-то далеко пойдет», — усмехнулся он. «Если договоримся, будешь с клиентами работать. Не пропадать же навыкам дипломатии». «Ну?» — в его взгляде появился азарт. «Что за условия?» «Вы поможете отыскать мою лисицу». Господин сокрушенно вздохнул. Видимо, его фантазия рассчитывала на более интересное предложение от незнакомой девушки. «Хан бы вас побрал!» Буркнул он, не уточняя, «вас это девушек или дворцовых?» «Отыщем, не переживай!» Следующую неделю я прилежно изучала ту информацию, которая, как говорил господин, мне была необходима для работы. Многочисленные карты города, на которых было отражено все хитросплетение улочек, тайные ходы, лазы и убежища. Бо рассказывала мне о жителях, населяющих это место. Не обо всех. Она затрагивала лишь тех, кто имел хоть малейшее влияние в городе или был замечен за нечистым делом. Таковых здесь было немного. Спустя несколько дней моя голова гудела от столь большого объема информации. «Бо, — спросила я, склонив голову над одной из книг, коих мне было предоставлено всего две — «История старого города» и «Городские легенды». «Когда я уже смогу выйти на улицу?» Стены с каждым днем все сильнее давили на меня. Полной грудью хотела вдохнуть свежий морозный воздух и поскорее приступить к поискам Ириски. «Господин придет, у него и спросишь!» Буркнула она, штопая мужскую рубаху, которую на рассвете принес Моди. Моди — тень того, кто приютил меня. Молодой бойкий парнишка, осиротевший 5 лет назад. Тогда-то его и взял под свое крыло господин. Сейчас Моди 18. Любопытный взгляд медово-карих глаз с золотыми прожилками, копна непослушных светлых волос, которые вечно взъерошены, лучезарная улыбка, его визитная карточка. Кроме него я успела увидеть еще несколько теней, но представлять их мне никто не спешил. Они были гораздо старше Моди и время от времени бросали настороженные взгляды в мою сторону. Поздним вечером господин вернулся хмурый. Он скинул плащ у порога и, как обычно, опустился на излюбленный деревянный стул у стола. «Темные!» — буркнул он. «Хан бы их побрал!» Бу вопросительно уставилась на мужчину. Я тоже следила за ним. Ждала продолжения. В такие моменты я знала, что господину лучше не лезть с расспросами. «Их гораздо больше!» В скором времени продолжил он. «Шатаются по городу, высматривают что-то. Поговаривают, принцессу ищут». Сердце в груди учащенно забилось, но я и виду не подала. Зачем я нужна этим существам, вторгшимся в наш маленький мир и нарушившим в нем покой? Еще и Каиса слегла, — добавил мужчина, нахмурив густые черные брови. «Небось, снова пила настойку Локи? Этот пройдоха колдовать отродясь не умел!» Отмахнулась она, аккуратно складывая зашитую выстиранную рубаху. «Нет», — оборвал ее господин на полуслове. «Все дело в темных. Она сбросила человеческую личину. Хотела добраться до призрачного дома на холме побыстрее. А тут из-за угла один из слуг хана вынырнул, будь он неладен», — выругался мужчина, стукнув кулаком по столу. Рысь, словно околдованная, уставилась на него. «Ни моргнуть, ни хвостом шевельнуть не могла». Темную волю зверя Каисы полностью подавил. Он словно душу из него выкачать хотел. Бо взмахнула руками, и сложенные вещи упали к ее ногам бесформенной грудой тряпья. «Это что же получается?» — воскликнула она. «Зверя своего им показать нельзя!» «Тебе-то чего опасаться? Твоя бобриха и без того уже забыла, как показываться!» — усмехнулся господин. Бо промолчала. Поджав губу, она молча вернулась к домашним делам. Выходит, ее зверь бобр? Глядя на эту женщину внушительных размеров, я и представить не могла, кто прячется под личиной человека. Внезапно господин перевел свой взгляд на меня. Он долго всматривался в мой облик, словно прикидывал в уме какие-то вычисления. «Пора тебе, девочка, включаться в работу», — наконец произнес он. Эти слова заставили меня ожить, встрепенуться. «Отправишься вместо Каисы в призрачный дом. Моди не даст тебе заблудиться. Насколько я знаю, договариваться ты неплохо умеешь», — добавил он, усмехнувшись. Такому повороту событий я была только рада. Хан его знает, что потребуется от меня. Но что бы там ни было, это все же лучше, чем дни напролет сидеть взаперти.